Глава 25. В Испании едва ли найдется человек, который не слышал про квартал Эль-Киньон в Сесенье, монстра, возведенного девелопером Пассера практически в чистом поле и ставшего символом строительной лихорадки начала 2000-х. Но мало кому из тех, кто не купил там квартиру, приходило в голову прогуляться по его широким безликим улицам или по парку до озера. Много лет говорили, что это город-призрак, что он пустует. Но у Лены и Сараты создалось впечатление, что жизнь здесь была. Причем она была намного приятнее, чем у обитателей беднейших кварталов Мадрида, куда так часто наведывались полицейские. «Я думала, будет хуже», — заметила Елена. «А ты?» «А я нет. Один мой приятель из отделения в Карабанчеле переехал сюда и как-то приглашал нас на воскресный обед, так что я здесь уже бывал. Жить тут я бы не стал, потому что вокруг одни поля, но я бывал в местах и похуже». Дом, где жила Фелиса Альварес, мать Фернанда Гарида, убитого в Сафре, находился на улице Дель Грека, которая ничем не отличалась от других улиц квартала. «Если бы я тут жил, наверняка бы заблудился и не смог найти свой дом. Это ты таунхаусов в Лас-Рососе не видел. Вот где ужастики можно снимать. Выходит, допустим, человек погулять с собакой и умирает от истощения, потому что никак не может определить, который из домов его. И никто ничего не замечает, потому что он один ходит пешком, остальные ездят на машинах». Если бы не мучительная тревога, Сараты бы улыбнулся. В гостиной Донни Фелисы стоял полумрак. В углу она устроила нечто вроде алтаря с фотографией сына в окружении икон и потушенных свечей. «Он был хороший человек, очень набожный, очень надежный». Фелиса Альварес обрадовалась, узнав, что к ней едет полиция. Она решила, что это означало подвижки в деле, что скоро виновного в убийстве ее сына найдут. «Понимаю, что месть — это не по-христиански, но ничего не могу с собой поделать. Ложась спать, думаю, пусть найдут подонка, который его убил, и пусть его семья страдает так же, как страдаю я. Потом раскаиваюсь, иду в церковь молить о прощении. Но ночью эти мысли возвращаются. У меня не только сына отобрали, сострадание тоже отняли». Хозяйка настаивала, чтобы гости выпили кофе. И Сарата, и Елена чувствовали себя неловко, ведь они вовсе не собирались расследовать убийство ее сына. Им нужна была только информация, которая поможет найти Ческу. «Я вдовела больше 20 лет назад. С тех пор только Фернандо у меня и остался. Он был чудесным сыном. Всегда рядом, всегда следил, чтобы я ни в чем не нуждалась. Как теперь жить, даже не знаю. Это он возил меня к врачам, напоминал принять лекарства. В последнее время еще и кулинарией увлекся. По воскресеньям готовил мне паэлью. И как вкусно у него получалось. Вы даже не представляете. Наверное, я больше никогда не смогу притронуться к паэлье». Донни Фелиса рассказала, что Фернандо всю жизнь занимался сельским хозяйством и, набравшись опыта, создал собственное предприятие. Разводил и продавал свиней. Поэтому и поехал на свиноводческую выставку в Сафру. Конфликтов он всегда старался избегать. Непонятно, что там могло случиться. Полиция предположила, что его просто хотели ограбить. Как бы то ни было, домой он больше не вернулся. «Как представлю его мертвого в гостиничном номере?» Донни Фелиса долго сдерживалась, но теперь разрыдалась. «Вы не знаете, у вашего сына были враги?» «Враги? Да вы что? Фернандо был замечательный человек. Какой-нибудь конкурент, который его недолюбливал?» «Нет, Фернандо не стремился никого обойти. Хотел только поддерживать свой бизнес, чтобы нам хватало на жизнь. Он всегда говорил, раз у меня нет детей, зачем нам много денег? Чтобы быть самыми богатыми на кладбище». «Он никогда не был женат?» «Никогда. Была у него невеста, но больше 20 лет назад. С тех пор он так никого себе и не нашел. Елена вынула из сумки фотографию Чески. «Вам знакома эта женщина?» Взяв снимок, Фелиса внимательно его разглядывала. «Лицо мне знакомо, только не пойму откуда. А зачем вы мне это фото показываете?» Не желая вдаваться в подробности, они ответили уклончиво. Когда они уже надевали куртки в прихожей, Елена заметила. «Тут довольно современные квартиры, выглядят неплохо. Знаменитая застройка Пассера. Они хорошо спроектированы, но вначале о них ходила дурная слава, так что квартал заселялся медленно. Да, я слышала такое. А где вы с сыном жили раньше? Здесь? В Сесенье? Нет, в Турекана, под Сеговией. Сами-то мы из Мадрида, но мужа перевели туда, когда Фернандо еще был маленьким. Там он и умер. И тут ее осенило. Конечно. Вот откуда я знаю женщину с фотографией. Это же сестра Хуаны. Не помню, как ее зовут. Факс с жутким скрежетом выплюнул документ, которого ждал Буэнди. Тот забрал бумагу и подошел к Марьяха. Наконец-то. Судья Арсин разрешает нам войти в дом и Аланды Самбрана. Марьяха не отвечала. Она сосредоточенно просматривала видеозапись из Сафры. На экране компьютера сменялись увеличенные кадры. «Слышишь? Надо сказать, Элене». Марьяха потерла глаза и посмотрела на Буэнтия с испугом. Он сразу понял, что у хакерши плохие новости. «Я нашла отражение в стекле картины на стене. С помощью фоторедактора убрала блики. И вот результат». Буэнди посмотрел на экран. «Это рука. Приглядись к часам на запястье». Голос у Марьяха был сиплый, как будто она несколько дней не разговаривала. «Обычный сфоч. Таких тысячи». «Это часы Чески. Мы подарили ей их на последний день рождения. Я сама их покупала». Буэнди замер, не в силах отвести взгляд от монитора. Судебный ордер дрожал в его руке.